Вторая глава. Алое зарево фиванских огней окрасило восточный небосклон, и в воздухе струились ароматы цветов. Я сидел на террасе, тоскуя о глазах, зеленых, словно Нил, под жгучими лучами солнца, когда вдруг услышал чьи-то шаги. Я не мог разглядеть, кто ко мне приближается, мужчина или женщина, ибо месяц, плывущий по небу, был еще молод, а звезды сияли тускло. Кто-то подошел и заглянул мне в лицо. Я шевельнулся и услышал по-детски звонкий, но властный голос. «Это ты, одинокий?» По голосу и очертаниям хрупкой фигуры я узнал в нем наследника и, не смея вымолвить ни слова, упал перед ним ниц. А он досадливо пнул меня ногой и сказал: «К чему эти глупости? Нас же никто не видит, зачем ты мне кланяешься? Сбереги свои поклоны для моего Создателя, ибо он единственный Бог, а все остальные только разные лики его. Тебе это известно?» Не ожидая ответа, он с минуту подумал и продолжал: «Все остальные, кроме Амона. Амон – это ложный Бог». Я в ужасе всплеснул руками и, желая показать, как меня страшат такие речи, охнул. «Перестань», — сказал он. «Я видел, как ты стоял рядом с моим отцом и подавал Птахору нож и молоток. Я дал тебе имя Одинокий, а Птахора моя мать прозвала Старым Павианом. Если вам предстоит умереть, вы получите эти имена прежде, чем покинете дворец. Но твое имя придумал я». Слыша от него такие речи, я решил, что он и в самом деле болен и безумен. Но вспомнил, что Птахор тоже говорил, будто нас ожидает смерть, если умрет фараон. И униматель крови поверил этому. Волосы на моей голове зашевелились, и я предостерегающе поднял руку, ибо не хотел этого слышать. Наследник прерывисто дышал, стоя рядом со мной. Руки его двигались, он что-то бормотал. «Меня терзает беспокойство, мне хочется уйти. Я знаю, мне явится мой бог, и страшусь этого. Побудь со мной, одинокий. Бог своей мощью согнет мое тело, и языку моему станет больно, когда я увижу его». Я содрогнулся и подумал, что он, несомненно, болен и бредит, но он бросил повелительно: «Иди». И я последовал за ним. Мы спустились с террасы, прошли мимо царского озера, и из-за каменных дворцовых стен до наших ушей, словно рокот моря, донесся сдержанный гул опечаленного народа. Мы миновали конюшни и собачьи будки, и неостановленные стражей вышли из ворот, которыми пользовались слуги. Птахор предупредил меня, что до самой смерти фараона нам не положено покидать дворцовые владения, поэтому мне стало страшно, но я не мог противиться наследнику. Тело юноши в одной лишь набедренной повязке было напряжено, он шел быстрым скользящим шагом, я едва поспевал за ним. Месяц освещал его бледную кожу, тонкие ноги и широкие, словно у женщины, бедра. Я видел его торчащие уши и измученное страстью лицо. Казалось, он видит что-то, недоступное другим. Когда мы дошли до берега, он сказал: «Возьми лодку. Я должен идти на восток, навстречу своему богу». Он сел в первую попавшуюся тростниковую лодку, я последовал за ним, и мы принялись грести поперек течения. Хотя мы совершили кражу, нас никто не остановил. Ночь была беспокойная, по реке сновали лодки, небо перед нами все ярче окрашивалось отблеском фиванских огней. Достигнув другого берега, наследник, не оглядываясь, пошел вперед, словно уже не раз проделывал этот путь. Полный страха я двинулся за ним. Несмотря на поздний час, многие горожане были на ногах, и стражи не окликнули нас, ибо фивы уже знали, что фараон умрет этой ночью. Поспешая за наследником, я изумлялся выносливости его слабого тела и тому, как он изнуряет себя. Хотя ночь была очень холодна, даже у меня по спине струился пот. Положение звезд изменилось, месяц уже склонялся к горизонту, а наследник все продолжал путь. Фивы остались позади. Из долины мы поднялись в нетронутую пустыню и увидели на фоне неба три черные горы, хранительницы фив. Я раздумывал, где и как достать носилки, чтобы вернуться, потому что знал, ему уже не достанет сил на обратный путь. Наконец, тяжело дыша, он опустился на песок и сказал испуганно: «Держи меня, синухи, ибо руки мои дрожат и сердце колотится. Минута близка, мир пуст, и нет в нем никого, кроме тебя и меня. И хотя ты не можешь сопровождать меня туда, куда я иду, я все-таки не хочу оставаться один». Я взял его за руки и почувствовал, как содрогается все его тело, а кожа покрыта холодным потом. Мир вокруг нас был пуст. Где-то вдали, предвещая смерть, завыл шакал. Звезды медленно бледнели, воздух стал мертвенно-серым. Вдруг юноша вырвал свои руки из моих, встал и поднял лицо к горам, навстречу восходу. «Бог приближается», — сказал он тихо. Его искаженное лицо разгладилось и было полно благоговения. «Бог приближается», — повторил он громче, и, обращаясь к пустыне, воскликнул: «Бог приближается!» Тут все вокруг нас вдруг озарилось, горы вспыхнули золотом, солнце встало. Тогда он пронзительно вскрикнул, рухнул на землю и потерял сознание. Тело его конвульсивно подергивалось, губы кривились, ноги судорожно взметали песок. Подобный вопль я уже не раз слышал во дворе дома жизни, и поэтому не испугался, хорошо зная, что в этих случаях следует делать. У меня не было деревянного брусочка, чтобы втиснуть его между зубами наследника, но я оторвал кусок от своей набедренной повязки, сложил его в несколько раз, просунул ему в рот и принялся растирать мышцы. Я знал, что очнувшись, он почувствует себя разбитым, и оглядывался в поисках помощи. Но фивы остались далеко позади, а вокруг не было никакого жилья. В эту минуту мимо меня с криком пролетел сокол. Он выпорхнул прямо из пылающих лучей солнца и сделал круг высоко над нами. Потом снова опустился и, казалось, собрался сесть на лоб наследника. Я так растерялся, что невольно сделал священный знак Амона. Может быть, принц, возвещая о Боге, имел в виду гора, и Бог явился нам в облике сокола? Наследник застонал. Я склонился над ним. Подняв голову, я увидел, что сокол принял обличье человека. Передо мной в лучах восходящего солнца стоял красивый и богоподобный юноша. В руках он держал копье и был облачен в одежду, какую носят бедняки. Хотя я и не принял его за Бога, я все-таки упал перед ним ниц. «Что случилось?» — спросил он на диалекте Нижнего Египта, указывая на наследника. «Этот юноша болен?» Мне стало стыдно, и я поднялся на колени, приветствуя его, как обычного человека. «Если ты грабитель, — сказал я, — многим ты от нас не поживишься, но со мной больной мальчик, и боги, надеюсь, вознаградят тебя, если ты нам поможешь». Он издал соколиный клик, откуда-то с высоты на его плечо, словно камень, упал сокол. Я вновь подумал, что надо поостеречься. Вдруг это все-таки бог, пусть даже из самых малых. Поэтому я заговорил с ним почтительно и вежливо спросил — «Кто он, откуда и куда держит путь?» «Я сын сокола, Харемхеп», — сказал он горделиво. «Мои родители всего лишь сыровары, но в день, когда я появился на свет, мне было предсказано, что я стану великим. Сокол летел, указывая мне путь, и я оказался здесь, так как не нашел ночлега в городе. Едва только спускается ночь, фиванцы пугаются человека с копьем. Но я хочу наняться в войска к фараону, ибо рассказывают, что фараон болен и, наверное, нуждается в крепких руках для защиты своего могущества. Тело его было сильным, как у молодого льва, глаза бросали взгляды острые, как разящие стрелы. Я с завистью подумал, что найдется немало женщин, которые скажут ему: «Красивый юноша, не хочешь ли ты развлечь меня в моем одиночестве?» Тут раздался жалобный стон наследника. Он попытался ощупать свое лицо, ноги его задергались. Я вынул у него изо рта тряпку и пожалел, что нет воды, которая освежила б его. Харемхеп смотрел на него с холодным любопытством и спросил: «Он что, умирает?» «Нет», — отвечал я раздраженно, — «он болен священной болезнью». Харемхеп взглянул на меня и сжал копье. «Ты не смеешь презирать меня, хотя я беден и хожу пешком», — сказал он. «Я сносно пишу и читаю, я стану повелителем. Так за что Бог вселился в него?» В народе считается, что устами припадочного говорит Бог, — поэтому он и задал такой вопрос. «У него свой, особый бог», — ответил я. «Я думаю, что он немного безумен. Когда он придет в себя, ты, надеюсь, поможешь мне отнести его в город. Там мы найдем носилки, в которых я доставлю его домой». «Ему холодно», — сказал Харемхеп, сбросил с себя плащ и накинул его на наследника. «Утро в фивах холодное, а меня греет собственная кровь. К тому же я знаю многих богов и мог бы назвать тебе немало таких, которые были ко мне благосклонны. Но сам я поклоняюсь гору. Этот мальчик, наверное, из богатой семьи, его кожа бела и нежна, а руки не знали труда. А кто ты?» Он говорил много и быстро, и в горячности его слов угадывались мытарства, которые пришлось перенести сыну бедняка, проделавшему длинный путь в Фивы и испытавшему на этом пути враждебность и унижение. «Я врачеватель», — сказал я ему. «Кроме того, мне присвоен сан младшего жреца в фиванском храме Амона». «Ты, наверное, привел его в пустыню, чтоб вылечить», — решил Харемхеп. «Но тебе следовало одеть его потеплее. Только не думай», — добавил он вежливо, — «что я хочу выразить сомнения в твоем искусстве целителя». Холодный красный песок искрился под лучами восходящего солнца. Наконечник копья Харемхеба пылал огнем, и сокол, крича, кружил вокруг его головы. Наследник сел, зубы его стучали, он слабо стонал и растерянно оглядывался. «Я его видел», — сказал он. «Мгновение длилось, как столетие. У меня не было возраста. а он простер над моей головой 1000 благословляющих рук, и в каждой руке был знак вечной жизни. Как же мне после этого не верить?» «Надеюсь, ты не поранил язык?» – спросил я озабоченно. «Я пытался уберечь тебя от этого, но у меня не было деревяшки». Однако голос мой для него был подобен жужжанию мухи. Он взглянул на Харимхеба, глаза его расширились и загорелись. Он смущенно улыбнулся и в своем смущении стал прекрасен. «Тебя послал Атан, единственный?» — спросил он неуверенно. «Сокол летел передо мной, и я следовал за своим соколом, поэтому я здесь, остальное мне неведомо». Но наследник увидел в его руках копье и нахмурился. «У тебя копье», — сказал он укоризненно. Харимхеб потряс копьем. «Его ствол из прямого дерева», — сказал он, — «а выкованный из меди наконечник жаждет испить крови врагов фараона. Мое копье страдает от жажды. Его зовут Смертоносным». «Не надо крови», — покачал головой наследник. «Кровь ужасает Атана. Нет ничего страшнее текущей крови». Хотя я видел, что наследник крепко зажмурил глаза, когда Птахор вскрывал череп фараона, я тогда еще не знал, что принц – один из тех людей, которые так страдают при виде крови, что теряют сознание. «Кровь очищает народы и делает их сильнее», – сказал Харимхеб. «Боги здоровеют от крови. Пока на земле будут войны, кровь должна литься». «Воин никогда больше не будет», – возразил наследник. «Парень не в своем уме», – усмехнулся Харимхеб. «Воины всегда были и будут. Народы должны мериться силами, чтобы выжить. Все народы – его дети, как все языки и цвета кожи, как черная земля и красная земля», – сказал наследник, глядя на солнце. «Я построю в честь него храмы во всех странах, разошлю символы жизни владыкам всех земель, ибо я видел его, им рожден и к нему возвращаюсь». «Он сумасшедший», – решительно сказал Харимхеб, обращаясь ко мне, и сочувственно покачал головой. «Теперь я понимаю, что ему нужен целитель». «Ему только что явился Бог», — сказал я серьезно, предостерегая Харимхеба, потому что он мне уже полюбился. «Священная болезнь позволила ему узреть Бога, и мы не вправе судить, что он ему поведал. Каждый познает Бога по своей вере». «Я верю в мое копье и в моего сокола», — сказал Харимхеб. Но наследник воздел руки, приветствуя солнце, и его лицо снова стало вдохновенным, словно он видел иной мир, а не тот, который лежал перед нами». Дав ему время помолиться, мы повели его в город, и он не сопротивлялся. Припадок так измучил его, что он еле переставлял ноги, стонал и пошатывался. Под конец пути мы несли его на скрещенных руках, и сокол летел перед нами. Достигнув края засеянного поля, куда доходили оросительные каналы, мы увидели ожидающие нас царские носилки. Носильщики сидели на земле, а навстречу нам поднялся рослый человек с бритой головой и мрачно-красивым темным лицом. Я склонился перед ним, опустив руки к коленям, ибо догадался, что это жрец Эйе из храма Рагарахти, о котором мне рассказывал Птахор. Но он не обратил на меня внимания. Он бросился на землю перед наследником и приветствовал в нем властителя. Так я понял, что фараон Аменхотеп III скончался. После этого рабы устремились помогать новому фараону. Его омыли, растерли члены, умастили благовониями, облачили в царский лен и надели на голову царский убор. Пока это происходило, Эйе спрашивал меня, «Встретил ли он своего бога, Синухи?» «Он встретил его», — ответил я. «Но я оберегал его, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Откуда тебе известно мое имя?» Он улыбнулся и ответил, «До тех пор, пока не пробьет мой час, моя обязанность знать все, что происходит во дворце. Я знаю твое имя и знаю, что ты врачеватель. Поэтому я был спокоен, что ты о нем позаботишься. Я знаю также, что ты жрец Амона и принес ему клятву». Это он сказал с подчеркнутой угрозой, но я вскинул руки и спросил, какое это имеет значение. «Ты поступил правильно», — успокоил он меня, — «и не должен об этом жалеть. Знай только, что он становится беспокоен, когда Бог приближается к нему. Ничто не может его тогда удержать, и он не позволяет слугам за ним следовать. Но вы всю ночь были вне опасности, и ничто вам не угрожало. Носилки, как видишь, ожидают его». А этот копьеносец, он указал на Харимхеба, который с соколом на плече стоял в стороне, сжимая свое копье. «Может быть, было бы лучше, чтобы он умер, ибо тайны фараонов не предназначены чужим глазам». «Он накрыл фараона своим плащом, когда стало холодно», — сказал я. «Он готов направить свое копье на врагов фараона. Я думаю, жрец Эйе, что живой он будет для тебя полезнее, чем мертвый». Тогда Эйе небрежно бросил ему золотой браслет со своего запястья и сказал: «Разрешаю тебе прийти в Золотой дворец приветствовать меня, копьеносец». Но Харимхеп дал золотому браслету упасть в песок у своих ног и гневно посмотрел на Эйе. «Я подчиняюсь лишь приказу фараона. Если не ошибаюсь, это он сидит тут в царственном уборе. Сокол привел меня к нему, и этого знамения мне довольно». Эйе не рассердился. «Золото дорого, оно всегда пригодится», — сказал он, наклонился, поднял браслет и снова надел его на запястье. «Поклонись же своему фараону, но чтобы следовать за ним, копье тебе придется оставить». Наследник подошел к нам. Он был бледен и утомлен, но его лицо к моей радости пылало воодушевлением. «Следуйте за мной», — сказал он. «Следуйте все за мной по новому пути, ибо мне открылась истина». Мы пошли за ним к носилкам, хотя Харимхеп ворчал про себя. «Истина в копье!» Но он согласился передать свое копье стражнику, бегущему впереди, и когда носилки двинулись, мы сели на ручки. Носильщики пустились бегом, возле пристани наготове стояла лодка, и мы как уходили из дворца, так и вернулись в него, не привлекая ничьего внимания, хотя народ толпился вокруг дворцовых стен. Мы вошли в покои наследника. Он показал нам большие критские кувшины, поверхность которых была расписана словно живыми рыбами и животными. Мне хотелось, чтобы их увидел Тутмис, ведь они свидетельствовали о том, что искусство может быть не только таким, как египетское. Усталый, но уже успокоенный, юный фараон говорил совершенно разумно и держался с нами как простой ровесник, не требуя преувеличенной почтительности или знаков преклонения. Потом нам объявили, что царица-мать идет склонить колени перед новым фараоном, и он попрощался с нами, пообещав, что не забудет о нас. Выйдя, Харимхеп растерянно посмотрел на меня. «Я обеспокоен», — сказал он, — «мне некуда идти». «Оставайся здесь», — посоветовал я. «Он обещал помнить о тебе, поэтому лучше быть поблизости, боги забывчивы». «Зачем мне оставаться среди этих мух?» — проворчал Харимхеп, указывая на придворных, которые жужжа сновали возле дверей, ведущих в покое наследника. «Нет, у меня серьезная причина для беспокойства», — продолжал он мрачно. «Что станет с Египтом, если фараон страшится крови и считает, что все народы, языки и цвета кожи равны? Я родился воином. Разум воина говорит мне, что для войска это предвещает беды. Я во всяком случае пойду за своим копьем. Оно осталось у впереди бегущего». Мы расстались. Я сказал ему, что если ему понадобится друг, он может поискать меня в доме жизни. Птахор, недовольный, с воспаленными глазами, ожидал меня в нашей комнате. «Тебя не было на рассвете дня при последнем вздохе фараона», — сказал он с упреком. «Тебя не было, а я спал, так что ни один из нас не увидел, как душа фараона птицей вылетела из его носа и взмыла к солнцу, чему было множество свидетелей. Я тоже с удовольствием посмотрел бы на это, потому что очень люблю подобные чудеса, но никто не разбудил меня. С какой девицей ты проспал эту ночь?» Я рассказал ему, что произошло, и он воздел руки в изумление. «Да хранит нас Амон», — произнес он. «Значит, новый фараон безумен». «Не думаю», — возразил я, — «ибо сердце мое расположилось к юноше, которого я оберегал и который был со мною приветлив. Он посвятил себя новому богу. Когда он сам разберется в своих чувствах, в стране Кемет, наверное, произойдут чудеса». «Да сохранит от этого нас Амон», — с ужасом воскликнул Птахор. «Лучше налей мне вина, моя глотка суха, как дорожная пыль». Слуга привел из конюшни унимателя крови, который, захлебываясь, рассказывал, что лошади фараона пьют из медных корыт, а их стойла украшены росписями и цветными каменьями. «Но быков я не видел», — сказал он печально. «Боюсь, что у фараона вообще нет быков. Зато я видел много удивительных снов, пока спал на соломе. Я видел, как Синухи ведет на заклание белого коня, и видел свою покойную мать, будто она, живая в стране заката, хлопочет по хозяйству на кухне». «Этот сон легко объяснить», — усмехнулся Птахор. «Белая лошадь ты, а твоя мать готовит тебе праздничный ужин, чтобы встретить тебя в чертогах смерти. Ибо, если я не очень ошибаюсь, скоро нам всем троим предстоит умереть». Униматель крови смирился с этой мыслью. «Я думаю, что в стране заката есть большие красивые быки», — решил он. «Ведь пока моя мать говорила со мной и предостерегала меня, чтобы я не пачкал одежду, я услышал раздававшееся где-то поблизости мычание стада. Но от этих звуков я проснулся и почувствовал, как урчит у меня в животе и как намокла моя набедренная повязка. Это из-за вина. Я ведь не привык пить вино». Он говорил еще много всяческих глупостей, пока нас не отвели в дом правосудия, где старый хранитель печати сидел в кресле, а перед ним лежали 40 кожаных свитков, на которых были начертаны законы. Нас окружили вооруженные стражники так, чтобы мы не смогли убежать, и хранитель печати, развернув свитки, прочитал законы, по которым нам предстояло умереть, так как фараон не пришел в себя после вскрытия черепа. Я смотрел на Птахора, но он только улыбнулся, когда появился палач с мечом. «Пусть начнут с унимателя крови», — сказал Птахор. «Он спешит больше нас. Его мать в стране заката уже варит ему гороховую кашу». Униматель крови дружески попрощался с нами, сотворил ритуальные знаки в честь Амона и покорно встал на колени перед кожаными свитками. Палач поднял меч, взмахнул им над головой осужденного, так что в воздухе раздался свист, но вдруг задержал удар, и кончик меча только слегка коснулся шеи унимателя крови. Однако тот все-таки упал, и мы подумали, что он потерял сознание от страха, ибо на шее его не появилось ни малейшей царапины. Когда подошла моя очередь, я без страха опустился на колени, палач улыбнулся мне и, не желая меня пугать, только чуть притронулся мечом к моей шее. Птахор счел себя таким низкорослым, что даже не встал на колени. Палач взмахнул мечом и над его шеей. Так мы умерли, приговор был исполнен, а нам дали новые имена, вырезанные на тяжелых золотых браслетах. На браслете Птахора значилось «Тот, который похож на павиана», а на моем тот, который одинок. После этого Птахору отмерили в золоте его врачебное вознаграждение. Меня тоже одарили золотом, нас облачили в новые одежды, и я впервые в жизни обрядился в складчатую юбку из царского льна и тяжелый воротник, украшенный серебром и драгоценными каменьями. Слуги хотели поднять с земли унимателя крови, чтобы привести его в чувство, но он был мертв, словно камень. Я это видел собственными глазами и могу подтвердить, что все так и было. Почему он умер, этого мне не понять, разве только потому, что верил в смертный приговор. Несмотря на глупость, он обладал способностью останавливать кровь, а такой человек не похож на других. В дни всенародного траура по фараону весть о странной смерти унимателя крови широко распространилась, и те, кто об этом прослышал, не могли сдержать оглушительного смеха. Они хлопали себя руками по коленям и хохотали, потому что этот случай был и в самом деле очень потешным. Меня тоже сочли официально умершим. И после этого я не мог подписать ни одного документа, не прибавив к имени Синухи слова «Тот, который одинок». Во дворце меня уже никто не называл прежним именем.